Высокий риск чаще окупается. Они рискуют жизнью, поэтому их работа высоко ценится. Но им не позавидуешь. Чину все думал об одном деле. Может, подать заявление на повторное определение ранга? Чину помотал головой. Глупая затея. Охотник Е-ранга ни с того ни с сего получил высокий ранг. И неважно, А, Б или С. Не стоит людям знать о перепробуждении. Народ любит посплетничать, особенно если это слухи об охотниках. Такая информация разлеталась, как горячие пирожки. Людям только дай повод. Чем больше говорят, тем больше это привлекает внимание. Силы Чину продолжат расти, поэтому раскрытие тайны было лишь вопросом времени. А что, разве есть охотники, которые могут повышать свои характеристики? Он становится сильнее со временем. Кто этот охотник? Как так случилось? Как мне стать таким же? Многим будет интересно. Ведь раньше такого охотника не было. Найдутся те, кто решит этим как-то воспользоваться или будет враждебно настроен. И если они будут обладать большой силой, даже подумать страшно. Поэтому нужно стать сильнее. Чину не хотел заявлять о себе, пока не убедится, что сможет дать отпор. Не было смысла пересматривать рейтинг. Сейчас главное – заработать денег. Но при этом заниматься обычной подработкой парень не мог. Чину не знал, когда позвонят из лиги. В подземелье можно заработать и деньги, и опыт, но не стоит размениваться на мелкую монету. Думая о том, как же поступить, охотник обратил внимание на новое объявление. «Приглашаем всех. Приходите, кто может. Ранг не важен. Срочно». Глаза парня загорелись. Объявление совсем свежее. Парень пробежался глазами и понял, что место недалеко от дома. Чину торопливо набрал номер. На другом конце провода тоже не медлили, подняли трубку еще до начала гудков. «Алло», Чину кратко рассказал все собеседнику и стал спокойно ждать ответа. «Так у вас Е-ранг, верно?» Реакция оказалась не такой плохой, как ожидал парень. «Все нормально, нам просто не хватает одного охотника. Это так, для галочки. Это подземелье с уровня, место опасное, понимаем. Но мы хорошо заплатим, 2 миллиона вон на руки, ни с кем делиться не придется. Устраивает? Можете прямо сейчас прийти, 2 миллиона вон за раз. Огромные деньги за просто так, неплохие условия. Жаль, что прибыль от зачистки подземелья не распределялась, но потерять шанс получить 2 миллиона вон никак нельзя. Так, надо успокоиться. Такой шанс выпадает нечасто. Этих денег хватит и на квартиру, и на ежемесячные расходы». Чину согласился. «Буду через 15 минут». Собравшись за минуту, парень вызвал такси до указанного адреса. На месте его уже встречали первые 10 человек. Человек, похожий на лидера, помахал Чину рукой. «Вот и он. Приехал. Он был довольно волосатым. Ты Сон Чину?» «Да, угу. Как удачно ты к нам попал. Давай сначала познакомимся со всеми, чтобы знать, кто есть кто». Бородач быстро представил всех членов команды. 8 людей, вместе с ним, были членами команды изначально. С ними был такой же охотник, как и Чину. Они оба заполняли пустые места в команде. Чину, здороваясь, изучал членов новой команды. Благодаря высокому восприятию парень сумел примерно оценить возможности всех охотников. У 5 одинаковые ранги, у остальных они ниже. 5 с ранга, 4 D ранга или ниже. Для проведения рейдов в подземелье C уровня существует ряд правил. Из 10 охотников, участвующих в рейде, минимум у 5 должен быть C ранг. Только в этом случае лига даст разрешение. И, видимо, слова о заполнении пробелов не были пустым звуком. Познакомились, и хватит. Сейчас расскажу, как будем действовать. Бородача звали Хван Тонсок. Он был танком C ранга. По его уверенному и свободному поведению было ясно, что он много раз участвовал в рейдах. Он четко и ясно рассказывал о деталях их похода, как кто-то подошел к Чину. «Похоже, мы с тобой на скамейке запасных». Юный парнишка с яркой внешностью был вторым недостающим охотником, как сказал Бородач. Только, в отличие от Чину, он был полноценным охотником Д-ранга, поэтому мог участвовать в битве. Парня звали Ючинха, ему было 22 года. Чину кивнул ему в знак приветствия и отвел взгляд. Ючинха хотел было продолжить разговор, но замешкался и вернулся на свое место. «Давайте уже заканчивайте и пойдемте. Мы все равно всех разделаем, зачем столько объяснений?» Правда, уши вянут. Устав слушать непрекращающиеся нытье членов своей команды, Тонсок, засмеявшись, хлопнул в ладоши. «Тогда хватит разглагольствовать, и приступим». Все приготовились пройти через врата. «Вы двое, Постойте, сначала возьмите это. Тонсок вручил Чину и Чинха по листу бумаги. Впишите ваши имена в конце. Вместо участия в рейде и разделе наград вы получите 2 миллиона вон по окончании зачистки подземелья. Все точно так же, как было сказано по телефону. Чину заострил внимание на последнем предложении. Отказываюсь от всех претензий, если во время рейда мне будет нанесен какой-либо вред. Здесь, в отличие от рейда лиги, никто не предоставит компенсацию за полученный ущерб. Так охотники не были застрахованы. Каждый отвечает сам за себя. Только сейчас он понял, что попал в передовой отряд. Перечитав условия своего контракта, он взглянул на тот, что был у Чинха. Из всего написанного отличалась только оплата. Вместо 2 миллионов молодой охотник получал долю от наград в рейде. Перед тем, как поставить свою подпись, Чину спросил Тонсока: «А в чем моя роль?» «Просто следуй за нами и помоги тащить багаж». «Багаж?» Тонсок показал на большой рюкзак, который его товарищи достали из фургона. «Там коробки с едой, дополнительная одежда, оборудование и аптечки. Мы берем в подземелье аптечки?» Чину спросил. «Мы идем в рейд без целителя. Понимаешь, нанимать его в такой рейд – масса хлопот. Мы всегда так ходим. Тебя что-то не устраивает?» Тонсок неловко рассмеялся. «Не рейд, а свидание вслепую. Поход в подземелье только с танками и бойцами ближнего боя без целителя едва ли соответствовал принятым нормам». На лице Чинха не дрогнул ни один мускул после слов, что они пойдут без целителя. Это выдавало в нем новичка. Чину попытался скрыть ухмылку. «Ну и команда мне досталась». Однако он подписал контракт скорее не из-за денег, а из-за уверенности в том, что сможет за себя постоять. «Готово. И я подписал». Проверив подписи охотников, Тонсок радостно крикнул: «Погнали!» Глава 6. Ящерицы. Отряд направился туда, где появились врата, на заброшенную стройку многоквартирного комплекса. «Конечно, местечко оставляет желать лучшего», — цыкнул Хван Тонсок. Уже построенные дома одиноко стояли, словно огромные надгробия, а атмосфера напоминала общественное кладбище. «Знаете, что это?» — подал голос Ючинха, шедший рядом. 2 месяца назад генеральный директор компании сбежал за границу, прихватив с собой 900 миллиардов вон, и теперь работники и инвесторы не знают, как быть. Чину уже пару раз пытался намекнуть юному охотнику, что не был рад его обществу, но тот ничего не замечал. Оставшиеся 8 человек казались настоящей командой, поэтому вклиниться в их разговор было тяжело. «Чину, почему ты молчишь?» «А, так мы уже на ты перешли». У парня закончилось терпение. «Ты что, не догадываешься?» «Хе-хе, я не понимаю намеков. Он что, ребенок, или просто дурак?» Посмотрев на улыбавшегося Чинха, Чину почесал затылок. «Если честно, чем ближе к вратам, тем сильнее обостряются чувства, и ничего с этим не поделать. Возможно, для остальных охота – это легкие деньги, но для Чину каждый рейд был битвой за выживание. В голове всплывало слишком много плохих воспоминаний, так что, сюда». Хван Тонсок остановился. «О!» Со всех сторон послышались возгласы. «Тонсок, а это точно врата с уровня? Не слишком большие? Хочешь сказать, лига врет? Их исследователи уже 2 раза проверяли. В воздухе зияла черная дыра. Именно так выглядели врата. Их разделяли по уровню магического излучения, и именно лига первая измеряет его и утверждает. После этого гильдии или независимые охотники, которые хотят занять врата, должны пройти стандартную процедуру подачи заявления на бронь. Целью крупных гильдий становятся врата уровня ИВ. Их слишком опасно атаковать в одиночку. Независимые передовые отряды обычно берутся за подземелья уровнем пониже. В целом можно сказать, что они без проблем справятся с вратами с уровня. Хван Тонсок остановился перед вратами и обернулся. «Я пойду первым, остальные – за мной». Следуя за танком, охотники один за другим начали заходить внутрь. Что-то не так, стараясь отогнать дурные мысли, Чину начал разогреваться. Рядом с ним Ючинха вытащил несколько предметов. Меч и щит необыкновенно сверкали. С первого взгляда было заметно, что экипировка дорогая. Не похоже на новичка, который пришел бороться с монстрами своими силами. Ага, намеков он не понимает, так еще и чей-то богатенький сынок. Чину выглядел озадаченно. Заметив взгляд парня, Ючинха гордо встал перед ним. «Чину, у тебя же Е-ранг, я защищу тебя, держись за мной». Тот почесал затылок. «Еще кто кого защитит?» «Хорошо, спасибо, наша очередь». Оба охотника беспрепятственно, как показалось Чину, вошли во врата. В подземелье царила тишина, безмолвно и темно. Хван Тонсок приказал: Кюхван, зажги огонь. Есть. Мак Чо Кюхван запустил в воздух огненный шар. Посветлело. Хван Тонсак опустил щит и в недоумении покачал головой. Что за черт? А где хоть один монстр? Не знаю. И огненный шар слабеет. Обычно в подземельях повсюду были разбросаны светоотражающие камни, благодаря которым в помещении становилось светлее. Но не в этот раз. Ю Чинха шепотом спросил. Чину, а ведь бывают же подземелья без монстров. Т.С. Чину приложил палец к губам и напряг слух. Вдалеке раздавался топот. Тогда Чину ответил. Не отрицаю, просто они пока не встречались. Ю Чинха нервно сглотнул. Топ-топ-топ-топ-топ. Теперь топот услышали все, а не только Чину. В этот момент уверенность Хван Тонсака пошатнулась. Если в этом подземелье нет светоотражающих камней, кто живет и передвигается в темноте и бежит на свет? А нет, лица охотников вмиг помрачнели. Насекомые. Ну не еет. Черт, ну вот почему из всех монстров именно насекомые. Хван Тонсак закричал. Всем занять позиции. Приближаются. Спереди. Что-то толпой бежало по коридору в их сторону. Это, случайно, не колония муравьев, не неси чепуху. Среди всех монстров насекомые доставляли больше всего хлопот. Их сложно убить. Они постоянно роятся вокруг и даже поодиночке достаточно сильны. А худшие из них – муравьи. К несчастью, погибло много охотников, которые не смогли вовремя различить топот этих насекомых. Топ-топ-топ-топ-топ. Их лапки громко стучали по полу. Значит, они близко. Хван Тонсак поднял щит до подбородка. Но муравьев нигде не было видно. Его товарищи, стоявшие позади, засуетились. Что за ерунда? Где они? Звук же был близко. Тонсак, а впереди что-нибудь видно? Чину закричал. Наверху. Что? Хван Тонсак машинально поднял голову вверх. Топ-топ-топ-топ-топ. Огромные насекомые бежали по потолку. Если бы охотники заметили их чуть позже, те бы уже чуть ли не падали людям на головы. Когда сражаешься с монстрами, которые, как насекомые, движутся группами, битва заканчивается, как только нарушишь их строй. А если бы я сам заметил позже? Мысль об этом леденила кровь Хван Тонсака. К счастью, среди многочисленных видов насекомых муравьев не было. Это придало сил его голосу. «Стреляй! Стреляй и сбрасывай! Как только они окажутся на полу, я их прикончу!» В насекомых полетели стрелы и магические заклинания. «Вши их! Пиу! Бумзе! Уа-а! Уа-а!» Когда несколько насекомых упали от ударов охотников, остальные сами ринулись вниз. Они собирались сражаться. С этого момента в дело вступали танки. Использовав навык провокации, Хван Тонсак пересекся взглядом с монстрами. Те, будто сговорившись, одновременно обернулись в сторону охотника. «Сюда, чертовы насекомые! Уа-а-а!» Дюжина тварей ринулась к нему. «Клац-клац! Кла-а-це! Клац!» Щит охотника выстоял под натиском насекомых. Даже их мощные челюсти и когти не могли ничего сделать со щитом. Танк Хван Тонсак стойко отражал натиск противника. «Ждите, ждите, ждите!» Хван Тонсак отсчитывал время. Твари бились свирепо, но охотник поджидал момент для ответного удара. Даже в крупных рейдах передовой отряд будет непоколебимо стоять на месте, пока. Давайте, вперед. Теперь началась настоящая охота. Именно за это их и прозвали охотниками. Хван Тонсак закричал. В атаку. Издав короткий боевой клич, охотники направили все свои силы на насекомых. Уа-а-а-а! Уа-а-а-а! Отовсюду раздавались визги насекомых. Чину стоял позади и наблюдал за боем. Таковы были условия контракта. Анализируя битву, он представлял, что бы сделал на их месте. Тяжко. Чину несколько раз подавил стойкое желание убежать. Казалось, что в строю монстров было много пробелов, а ошибка охотников заключалась в том, что они частенько их не замечали. Но Чину все равно ничего не оставалось, кроме как стоять в стороне и с беспокойством наблюдать за происходящим. Однако ранений в команде Хвана было немного. Все работали рука об руку. Расслабленное поведение Хван Тонсака перед рейдом оказалось совсем не показухой. Чинсак, на 11 часов. Справа тоже приближаются. Чунхэ, Сонмин, Кюхван. Займитесь правым флангом. Есть. Чхальчжин, у тебя запястье распухло. Держись поза. Ди. Все в порядке. Ты что, хочешь вернуться домой сразу после зачистки входа? Нельзя рваться с места в карьер. Мы не знаем, насколько это затянется. Поумерь свой пыл. Так точно. Они давно работали вместе, поэтому хорошо понимали друг друга. Умение общаться – залог успеха команды. Это их отличало от охотничьего сброда в лиге. Да и от меня тоже. Чину направил свой взгляд на Ю Чинха. Как только какая-нибудь тварь впивалась зубами в щит, Он отгонял ее назад и пронзал мечом. Дорогое оружие со звоном сносило головы монстров. Для охотника Д-ранга он неплохо защищался. Недостаток навыка и опыта компенсировался хорошим оружием. Охотники сражаются за право обладать им. Встретившись взглядом с Ючинха, Чину поднял вверх большой палец. Он выглядел таким увлеченным, что у Чину просто не было выбора, кроме как подбодрить его. Довольный Ючинха повернулся обратно. Уа-а-а-а! Судя по всему, ожесточенная битва постепенно подходила к концу. Закончив с монстрами, Хван Тонсок отдал приказ всем заняться кристаллом. Поделите его на 9 частей. Есть. Как же я люблю этот момент. Я тоже. Наблюдая за тем, как его товарищи светились от счастья, Хван Тонсок подошел к Чину. Какое счастье, что вы выжили. Почему? Вы же сами говорили, что первый раз боретесь с монстрами. Или я что-то путаю? Это все в везении. Чину решил назвать это так. Не мог же он сказать, что у него обостренное восприятие. Вот как, везение. Да, удачливый ты парень. Даже не знаю, что бы могло случиться, повези тебе чуть меньше, фух. После этого Хван Тонсок расслабился. Как вдруг, один из охотников, стоявших вокруг насекомых, закричал: «Тонсок, вы должны это увидеть». Начали подтягиваться другие охотники. Хван Тонсок тоже направился в сторону монстров. «Да-да, они не кажутся вам странными?» Когда охотник подошел, его товарищи расчистили перед ним путь. Присев на корточки, он огляделся. Ничего необычного. Куда ни глянь, везде валялись мертвые тельца насекомых. «Ну и что тебе показалось странным?» Хван Тонсок вопросительно склонил голову. Один из охотников указал на лапку насекомого, лежавшего рядом. «Разве они смогли бы ранить нас этим, Хаем?» Хван Тонсок нахмурился. Изучив монстра поближе, он сказал: «Что за? Он без лапы, вот и я об этом. И не только он, но и остальные. Смотрите, здесь, и вон там, а у кого-то крыла не хватает. Вам не кажется, что они так пострадали еще до встречи с нами?» Лицо охотника застыло. Для такого числа монстров бой действительно был легким. «Ты хочешь сказать, они сражались с кем-то другим?» И в этот момент, на долю секунды Чину показалось, что взгляды Хван Тонсока и остальных охотников устремились на него. Увидев, что Чину это заметил, они сразу отвернулись. После этого он убедился в своей правоте. Неужели предчувствие его не обмануло? Такая слаженность действий означала, что они действительно долго работают бок о бок, и при этом обходились без жертв. Но разве такое возможно без целителя? Какими бы профессионалами своего дела они ни были, все совершают ошибки. Иначе быть не может. Его размышления прервались атакой. Но теперь картина начала вырисовываться. Чину растянулся в улыбке. Может, все же стоит показать уже свою силу, но ему сказали не делать ничего лишнего. Улыбнувшись, Хван Тонсок выпрямился. «Что ж, давайте продвинемся немного вглубь. Если и дальше все так пойдет, мы быстро управимся». Он намеренно говорил громко. Его должны были услышать все, а не только те, кто стоял вокруг твари. В этот момент Ючинха, широко улыбаясь, подошел к Чину. «Ты же видел это? Видел меня в деле? Как я этих монстров?» Парень схватил меч и пару раз рассек им воздух. Чину спросил: «Меч и щит, наверное, дорогие?» «Что? А, отец подарил мне их перед моим первым рейдом. В таком случае обращайся с ними аккуратнее». Чину легонько похлопал его по плечу, а после этого последовал за охотниками, которые ушли вперед. «А почему ты спросил?» В недоумении покачав головой, Ючинха тоже последовал за остальными. Они продвигались дальше, вглубь пещеры, но на пути им не встретился ни один монстр. В этом подземелье нет других входов и выходов, так что они точно должны были наткнуться на кого-нибудь. «Монстры что, все на входе остались?» «Да не, бред какой-то. Похоже, нас ждет большой куш. Но ведь здесь должен быть босс, а если его нет, врата останутся открыты». Охотники шли по огромному, но пустому подземелью и оживленно спорили друг с другом. «Погодите». Хван Тонсок остановился. Остальные, не ожидая такого резкого движения, налетели на него и сгрудились в кучу. Один из охотников, который врезался в спину впереди идущего, заныл. «Черт возьми, Тонсок, в чем дело? Кюхван, посвети-ка сюда». Чо Кюхван переместил огненный шар так, чтобы тот освещал угол, на который указал Хван Тонсок. «Вот же дрянь, они все». Охотники тихо заохали. Крылья, ноги, туловища насекомых и даже головы. Повсюду были разбросаны останки их тел. Чем глубже в пещеру, тем их становилось больше. И так до огромной комнаты в конце. «Комната босса», — прошептал кто-то. Хван Тонсок махнул головой. «Доставайте другое снаряжение». Охотники сразу же перевооружились. В их лицах читалось напряжение. «Тихо, тихо». Под руководством Хван Тонсока охотники осторожно вошли в комнату босса, но тишина вмиг прервалась. «Оба обалдеть!» – воскликнул красноносый охотник. Он был из тех, кто постоянно дышал остальным в спину. Вообще в подземельях категорически запрещено кричать. На звук может прибежать монстр, о котором охотники могли не знать. Однако на красноносого никто не обратил внимания. «Вау! Сколько же это все стоит? Разве не восхитительно?» Комната вызывала восторг. «Подождите!» Как только Чо Кюхван зафиксировал огненный шар в воздухе, комнату стало действительно хорошо видно. Стены пещеры были усыпаны камнями, похожими на драгоценности. Это же кристаллы. Вся стена ими увешана. В камнях отражался свет, отчего глаза охотников еще сильнее заблестели. Магические кристаллы. Они чаще всего встречались в подземельях. Конечно, магический заряд в них ниже, чем в тех, что добывают из тел монстров, но находит их обычно в больших количествах, поэтому, набрав их, можно неплохо заработать. В этот раз кристаллов было немало, они занимали целую стену в пещере. Сколько же за них можно получить? Один из охотников начал на пальцах подсчитывать их стоимость. Если считать все, то выходит больше миллиарда вон, если разделить на 9 человек, каждый получит чуть больше 100 миллионов. А-а-а-о! Лица охотников расплылись в улыбке. Стоявший чуть позади Ючинха, услышав эти слова, легонько толкнул Чину локтем. «Покажи мне твой контракт». «Зачем? Просто доверься мне, я в этом разбираюсь». Пожав плечами, Чину достал контракт, как парень того просил. Ючинха взял его и направился к Хван Тонсоку. «Господа, постойте». Довольные охотники сразу перевели свой взгляд на парня. Ючинха развернул контракт Чину и показал его всем. «Тонсок, это контракт Чину. Насколько я вижу, здесь ничего не сказано о кристаллах, которые могут быть найдены во время охоты». Все догадывались, что тот хотел сказать. Сокровища и редкие предметы, найденные в подземелье, необходимо делить поровну между всеми членами команды. Это отличается от ситуации, когда каждый забирает себе только те кристаллы, что смог вытащить из монстров во время охоты. То есть магические кристаллы надо делить не на 9 человек, а на 10. Взгляд охотников резко изменился. А Хван Тонсок лишь улыбнулся и вышел вперед. «Конечно, мы разделим все по-честному, я об этом знаю, но перед этим надо кое о чем позаботиться». Хван Тонсок указал пальцем вперед. Ючинха очень удивился, он думал, что тот покажет на него. Когда они обернулись, то увидели, как в дальнем углу пещеры затаился паук размером с целый дом. А ох, увидев монстра, Чинха тихо ахнул и попятился назад. Паук не двигался, казалось, что он в спячке. Горы панцирей возвышались вокруг него, многие из них уже были выедены и приправлены ручьями слюны, что делало эти горы похожими на мусорный бак с пищевыми отходами. А это, наверное, босс. Он что, съел всех насекомых в пещере? Точно их большую часть. Охотники, увидев паука, не могли сдержать эмоций. Хван Тонсок созвал всех товарищей. Чину и Чинха тоже подошли и встали рядом. «Вы все прекрасно знаете, что, как только убьешь босса, врата закроются. Поэтому перед этим нам надо забрать все магические кристаллы». Все согласно покивали головой. Хван Тонсок перевел взгляд на короткостриженного охотника. «Чхальчжин, ты взял нужные инструменты?» Тот помотал головой. «Никак нет. Кто ж знал, что в подземелье с уровня будут магические кристаллы? Я все для минирования оставил дома. Инсок, что ж ты за товарищем не проследил? Просите. Простите. Мне правда очень жаль». Ли Чхальчжин улыбнулся и в знак извинения поклонился всем, включая Чину. Почесав затылок, Хван Тонсок сказал: «Ты чего, брось, пускай эти двое тут все охраняют, а мы пойдем сходим за инвентарем». Когда охотники решили все вместе уйти, Чинха непонимающе спросил: «Вы что, решили нас двоих в одной комнате с боссом оставить?» Улыбнувшись, Хван Тонсок сказал: «Что может случиться, если эта тварь не проснулась даже от громких звуков? Мне надо кое о чем переговорить с ребятами и покурить. Мы быстро, туда и обратно». Послушав длинный и нудный ответ Тонсока, Чину про себя усмехнулся. Теперь все сбросили маски и спешат. Они что, за дураков нас держат? Они смотрели на него свысока из-за его низкого ранга. Как и предполагалось, Хван Тонсок направился к выходу. хотя его действия немного отличались от ожиданий Чину. Он был охотником уже 4 года и за это время повстречал много людей. Одним из них был охотник О. Он давно работал фрилансером и в свободное время помогал Лиге. «Остерегайся, ящериц», — сказал он как-то раз. «Рейды всегда несут с собой опасность. В это время некоторые недобросовестные охотники специально приносят в жертву своих бывших товарищей лишь потому, что они временные члены команды или ниже их рангом. Все для того, чтобы выиграть себе немного времени на спасение. Прямо как ящерицы, которые сбрасывают свой хвост и убегают. Сбросить хвост. Старина часто называл таких охотников ящерицами, а их поведение – сбрасыванием хвоста. Согласно правилам, в рейд на врата с уровня могло пойти не менее 10 человек, но постоянных участников отряда Хван Тонсака было всего 8. Понимаешь, нанимать целителя в такой рейд – масса хлопот. Мы всегда так ходим. Тебя что-то не устраивает? Если говоришь, что вы всегда так ходите, значит, вы частенько бываете во вратах с уровня. И, конечно же, вам не нужны двое лишних. Им нужен хвост, который они смогут в любое время сбросить. Поэтому они и взяли с собой в рейд охотников, у которых и ранг низкий, и опыта нет. Но в этот раз Хван Тонсак хотел сбросить Чину и Чинха немного по другой причине. Как все удачно складывается. Чину догадался о намерениях охотника, но виду не подал. Все шло так, как он задумал. А вот в случае с новичком Чинха, в отличие от которого Чину собаку съел в охотничьем деле, все обстояло немного иначе. С тревогой в голосе Чинха сказал: «Нет, а это не слишком. Лучше же быть всем вместе». Чину заметил, как один из охотников потянулся к поясу. Поэтому парень положил руку на плечо Чинха и сказал: «Они же вернутся, а мы пока здесь посторожим». Охотник, чья рука была уже на полпути к мечу, резко опустилась. «Чину?» Чинха был озадачен, но Чину без лишних слов потрепал его по макушке. Пускай он и слегка ему поднадоел, но парень не мог позволить богатенькому юнцу здесь умереть. Разве не он чуть ранее, получив свое вознаграждение, взял контракт Чину и потребовал разделить все поровну? Хван Тонсак посмотрел на молодых людей и улыбнулся. «Я оставил машину недалеко от входа в пещеру, поэтому это не займет много времени. Так что, 8 человек вышли из комнаты босса. Их шаги быстро стихли». Ючинха укоризненно спросил Чину: «Зачем ты на это согласился? А что, если тварь проснется?» Паук действительно выглядел устрашающе. Кажется, парень совсем не понял, что произошло. Чину явно был недоволен. Как же раздражает, когда приходится все разжевывать. Вместо ответа охотник начал разминаться. В это же время Хван Тонсак повернулся к комнате босса. Остальные охотники, шедшие за ним, остановились. Они находились на достаточном расстоянии, чтобы их не могли услышать. Хван Тонсак стер улыбку с лица и отдал приказ стоящему рядом Чо Кюхвану: «Кюхван, заблокируй вход в комнату босса. Мне разрушить стену взрывом?» «Да, только не переусердствуй. Позже нам самим придется туда идти». Лич Хэльчжин спросил: «Тонсак, зачем все так усложнять? Может, убьем их и дело с концом?» Хван Тонсак разъяренно взглянул на него. «Необходимость прятаться под маской дружелюбия отпа. Ла, так привычнее. Пепе, простите». Лич Хэльчжин потупил глаза от страха. Хван Тонсак подсокал языком. «А что, если из-за драки проснется паук? И как мы тогда выкопаем все магические кристаллы?» «Извините, я был неправ». В разговор вмешался Чо Кюхван. «Тонсак, раз уж разговор зашел о пауках, может ли он проснуться после того, как мы заберем все кристаллы? В этом случае мы сильно рискуем. Эта тварь сделала своей добычей тех страшных насекомоподобных монстров. Среди добытчиков кристаллов самый большой урон получали те, кто шел в бой безоружными. Поэтому...» Хван Тонсак широко улыбнулся. «Разве я не собираюсь скормить пауку этих двоих? А-а-а». Поняв, что задумал охотник, Чо Кюхван одобрительно закивал головой. «Никто не знает, когда проснется паук. Может, через 10 часов, может, через час, а может, вообще сию минуту. Поэтому сначала надо разбудить его самим и накормить. Если взрыв будет такой силы, что разрушит дверь, любой монстр проснется». Хван Тонсак продолжил: «И когда он утолит свой голод и опять заснет, можно приниматься за работу. Прошло уже 5 дней, как они получили у Лиги разрешение на рейд. Осталось еще 4,5. Сперва они подождут, когда паук заснет, и если через час этого не случится, то они просто убьют его и постараются добыть как можно больше кристаллов до закрытия врат. Конечно, все кристаллы за такой короткий промежуток времени им не собрать, но зато охотники избавятся от Сон Чину и Ючинха, так что ущерб был поправим. Это намного лучше, чем работать в постоянном напряжении. Безопасность превыше всего. Конечно, это худший вариант. Если повезет, они избавятся от балласта в виде двух охотников, соберут все магические кристаллы и избавятся от паука. А бонусом ко всему шел дорога инвентарь, который Ючинха таскал с собой. Эти мечи щит стоят минимум сотни миллионов вон. Их никак нельзя было упустить. Хван Тонсак слегка ухмыльнулся. Как только заблокируем вход, давайте по-быстрому сходим на перекур. Хорошо. С этими словами Чо Кюхван собрал ослепляющий свет на кончиках пальцев. Взгляд Ючинха был прикован к пауку. Охотник едва дышал. Он озадаченно спросил. Эта тварь, она же не проснется, кто знает. Чину решил не тратить лишних слов. Он примерно представлял, как все может обернуться, но, если честно рассказать об этом Чинха, того мог удар хватить. Если так рассуждать, это было первое, что парень произнес за последние 5 минут. Должно быть, он очень напуган, ведь обычно его не заткнешь. И тут, бум, с оглушающим грохотом дверь в комнату босса взорвалась. О, что, нет, нет, Чинха бросился к входу, но груда камней полностью его заблокировала. Юноша попытался было сдвинуть их, но ни одна глыба не поддавалась. Чину не спеша направился к двери. Агрх, Чину, давай вместе попробуем. Парень все еще пытался сделать что-то с камнями, но совсем выбился из сил. Как там его зовут? Чо Кюхван. Перед тем, как все загрохотало, он видел мерцающий огонек. Это точно было дело рук мага Цейранга. Чину осторожно положил руку на груду камней. При должном желании выбраться можно. Он взял один из булыжников в руку. Легче, чем он думал. Чину был уверен, что, если немного поднапрячься, камни можно сдвинуть. Но он даже и не думал выбираться отсюда. А, толкая камень, Чинха вскрикнул, будто все понял. Эти сволочи собираются убить нас. Чтобы не делиться кристаллами, они заблокировали вход и оставили нас на съедение пауку. Быстро же до тебя дошло. Чину выдохнул, но продолжил терпеливо отвечать. Да, мы влипли. Ох, за считанные секунды красное лицо Чинха побелело. Выглядело так, будто от лица отлила вся кровь. Можно было даже не спрашивать, почему. В зрачках парня отражался огромный монстр. Чину обернулся. Кхаэр-хаэр, кхаэр-хаэр-хаэр-хаэр. Проснувшийся паук постепенно поднимал свое грузное тело. Размером с дом. Дюжина глаз. Чудовищный рот. Длиннющие лапы. Сейчас он выглядел еще более ужасающе, чем когда спал. Уа-а-а-а. Чинха застонал и затрясся, как осиновый лист. В отличие от него Чину не смотрел на паука, а хладнокровно вызвал из инвентаря клык Тхасакхи. Пришел твой час. Появилась хорошая возможность снова попробовать себя в деле. Клык Тхасакхи моментально появился в его правой руке. Вы-ис-ша-ис-ша-ис-ша. Все как в первый раз. Чину как можно крепче сжимал в руке клык. Теперь пришло время настоящей охоты. Вот почему их так называли, охотниками. Чину, погоди. Ючинха повис на рукаве парня, направлявшегося к пауку. Че, что ты задумал? Руки парня тряслись. Пальцем левой руки Чину указал назад. Надо же убить эту тварь. Только ради этого охотник присоединился к отряду Хван Тонсака. Чтобы, когда тот решит обрубить хвосты, в одиночку убить монстров в подземелье. Это прекрасная возможность набраться опыта и накопить кристаллов. Если только босс не съел всех монстров, их должно было быть еще больше. Жаль, конечно. Но Чинха, который не знал об особых навыках Чину, воспринял это скептически. Да что с тобой? Что ты несешь? Где-то он уже это слышал. Когда люди находятся в шоковом состоянии, с которым не могут справиться, они даже не замечают, что сходит с ума. У него на глазах охотник Еранга заявил, что убьет босса в подземелье уровня С. Что же это, если не сумасшествие? С глупым выражением лица Ючинха еще раз спросил. Ты сказал, что уничтожишь эту тварь. Чину почесал затылок и парировал. А ты предлагаешь, чтобы он, нас? Чину отвернулся еще до того, как Чинха успел открыть рот. Не было нужды слушать его ответ. Ноги Чинха настолько тряслись, что он еле на них держался. С самого начала Чину не возлагал никаких надежд на парня. Хорошо, что он не последовал за ним, чтобы помочь. Он будет только мешаться. Охотник медленно приблизился к пауку. Монстр тоже это заметил, поэтому переставил свои 8 лап. Наступает. Новая жертва пока не сильно интересовала паука. Своими длинными толстыми лапами он понемногу сокращал расстояние. Фу-ух! Как только это огромное чудовище заполнило все поле зрения, у Чину перехватило дыхание. сердце начало колотиться сильнее. Тук-тук, тук-тук. Чину старался восстановить дыхание и успокоиться. Надо держать себя в руках. В то же время он вспомнил свои ощущения, когда спустился на второй уровень событийного подземелья на станции Хапчон. Зеленая ядовитая Кхасакха. Но тогда он не чувствовал такого напряжения, как сейчас, стоя перед пауком. Оно было намного сильнее. Если бы Чин узнал, что не сможет одолеть этого босса, он бы не остался здесь. Кхаррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr показалось лицо охотника. Глаза Чину сузились. Кожа монстра кажется довольно прочной. Смогу ли я пробить ее кинжалом? По сравнению с остальным мечом его дальность атаки была меньше. Чтобы нанести глубокую рану, надо вложить в удар всю силу. Парень перехватил кинжал. Так было удобнее атаковать. Хаэр-хаэр-хаэр. Наконец паук остановился перед Чину. Монстр поднял две передние лапы и скрестил их в воздухе. Что же ты собираешься делать? Но его размышления длились недолго. Глаза парня моментально вспыхнули. Вжих. Если бы он инстинктивно не увернулся, паучья лапа пронзила бы его грудь. Кончики лап монстра царапнули пол, после чего он снова поднял их вверх. Бубух. В этот раз он обрушился на груду камней. Чину украдкой оглянулся. В каменном полу зияла огромная дыра. Если бы он попал в меня, царапиной я бы не отделался. Зрение парня обострилось. Пришло время сосредоточиться. Приближается. Вших. Он начал видеть паучьи лапы, которые ударяли со скоростью пули. Слева. Парень уклонился от ноги паука, которая целилась ему в голову. Справа. Извернувшись, он ударил мечом по правой лапе чудовища и сделал шаг вперед. Справа. Он приблизился еще немного, чтобы опять избежать удара в голову. Слева, справа, справа, слева, справа, справа, справа, слева, слева. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам. Ноги паука с оглушительным грохотом пробивали пол. Раз за разом уворачиваясь от паука, Чину приближался к монстру. Ючинха не мог поверить своим глазам. «Кто же ты такой?» Хотя он наблюдал за битвой издалека, от зрелища его волосы стояли дыбом. Парень не мог поверить, что Чину вплотную приблизился к монстру, при этом совсем не пострадав. Пока юноша наблюдал за его четкими движениями, у него пошли мурашки по коже. «Ты говорил, что у тебя Е-ранг?» «Да нет, разве это возможно?» Перед ним стоял не Сон Чину. Если бы это был он, то его бы уже разорвали на мелкие кусочки. Парень был не уверен, что сам смог бы увернуться хотя бы раз. Однако Чину до сих пор не совершил ни одной ошибки и отражал все выпады монстра. Если даже охотник Д-ранга не смог бы, что говорить о Е? Вывод напрашивался только один. Он не зарегистрирован в базе охотников. Лицо Ючинха помрачнело. Среди сильных охотников встречались те, кто сам с легкостью мог контролировать уровень магической силы. И если захочется, занижать уровень. Охотники, которые намеренно скрывали свой уровень и получали ранг ниже, чем был на самом деле. Их называли подпольщиками, и зачастую они преследовали злые умыслы. Убийцы охотников низких рангов в низкоуровневых подземельях. Это было идеальным местом для совершения преступления, ведь о нем не узнают посторонние. Ючинха сглотнул. Чину пугал его сильнее, чем паук. Угораздило же меня ввязаться в эту авантюру. На его глазах наворачивались слезы. Вшух, вшух, вшух. Удары паука градом сыпались на охотника. Чину уворачивался от всех атак и был уверен в победе. С каждым шагом голова паука становилась все ближе. Его удары были однообразны, и поэтому к нему было легко подойти. Сперва глаза. Бить по слабым местам противника – основной прием любого рейда. Поэтому Чину решил начать с глаз, которые выглядели наиболее уязвимыми. «Все, что мне нужно, это вогнать меч прямо туда», – окончательно решил парень. На мгновение ему показалось, что паук замедлился. Вшух, вшух, а может он просто привык к его быстрым атакам? Бамс, бамс, нет, дело не в этом. Глаза могут подвести, но уши, никогда. Оглушающие звуки удара о пол стали звучать реже. Чину был уверен в своем слухе. Неожиданно парня охватило зловещее предчувствие. Если присмотреться поближе, можно было заметить, что мышцы паука во рту задвигались. Почему ты раскрываешь пасть именно сейчас, Чину? Собиравшийся взмыть на 3 метра вверх к голове паука, почувствовал что-то неладное. Он повернулся и стремительно отскочил в сторону. И тут, уа-а-а-а, изо рта паука брызнула мутная жижа. Чину, покатившись по полу, встал на ноги и огляделся. Из места, где только что стоял парень, поднимался черный дым. Выша-ша-ша-ша-ша-ша. Камни плавились. Чину сглотнул. Если бы я не отскочил, то вместе с камнями плавился бы и он сам. Уловив смятение парня, паук быстро приблизился к нему. Так-так-так-так. Чину поднял голову. Чудовище стояло прямо перед ним. Вшух. Чину прыгнул и уклонился от лапы паука. Бам. Чину вновь попытался атаковать монстра. Черт. Несколько раз он был близок к голове паука, но ему пришлось отступить, чтобы не угодить в жижу, расщеплявшую все вокруг. Когда паук начал использовать еще одну тактику, то одолеть его стало гораздо сложнее. Когда Чину, уворачиваясь от лап монстра, подступал к нему, паук изрыгал пищеварительные соки, а если отступал от паука, то тот начинал бить лапами. Проклятие! От безысходности парень даже попытался проткнуть одну из восьми конечностей паука кинжалом. Однако, как бы он ни пытался, на толстой коже монстра не было ни царапинки. Чину закусил нижнюю губу. Не выходит. Паук атаковал всего двумя передними лапами, а Чину приходилось уворачиваться от них всем телом. Очевидно, кто выдохнется первым. Усталость. Усталость. 57. Как и ожидалось, усталость быстро накапливалась. Когда она достигнет 70, его движения станут медленнее, а если преодолеет отметку 90, ко всему прочему добавится еще и одышка. Время истекало. Если бы только у меня получилось приблизиться к нему быстрее. Скорость. Все дело в ней. Бам, бам, бам, бам. Секунду скорость. Что-то промелькнуло в голове у парня, пока он уклонялся от атак паука. Я понял. Была только одна способность, которую Чину мог применить. До этого она ему была не нужна, поэтому он просто забыл о ней. Скорость. Способность скорость активирована. Ваша скорость увеличена на 30. При активации этой способности тратится 1 магическое очко в минуту. С появлением этого сообщения парень почувствовал, что стал быстрее. Ему стало проще уклоняться от лап паука. Вшух, вшух, вшух, бам, бам, бам. Словно молния, Чину пронесся меж лап паука и вмиг оказался прямо перед чудищем. Сбитый с толку паук резко изрыгнул кишечный сок. Уа-а-а-а. После того, как скорость Чину увеличилась, он стал двигаться более свободно. С легкостью избегающий смертельной жижи охотник прыгнул к голове паука. Шик, кинжал прорезал глаз монстра. Эффект паралич активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Эффект кровотечения активирован. Запас здоровья цели уменьшается на 1 в секунду. Отлично. Эффект кинжала клык Хасакхи успешно сработал. Уа-а-а-а. Паук жутко завопил и покачнулся. Чину воспользовался этой возможностью. Лишь коснувшись пола, он тут же запрыгнул обратно на монстра и начал взбираться по его туловищу к голове. Корчащийся от боли паук махал лапами, но, в отличие от него, у Чину все глаза были на месте. Бам, бам, бам. От ударов паука в полу образовывались новые воронки. Взобравшись на голову паука, Чину нанес серию ударов по глазам. Вшух, вшух, вшух. Уа-а-а-а-а. Вшух, вшух, уа-а-а. Обезумев, паук носился из стороны в сторону, но Чину до последнего не слезал с его головы и продолжал колоть кинжалом. Уа-а-а. Паук терял равновесие, его броня пробита. Чину стал наносить удары все быстрее и быстрее. Наконец ноги паука начали подкашиваться. Бам. Но это охотника не остановило. Он продолжил колоть его кинжалом до тех пор, пока монстр не испустил последний вздох. Вшух, вшух, вшух. Агрх-гэрха. Вы убили босса подземелья. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. Готово. Измазанный кровью Чину вскинул обе руки. Его уровень повысился на 3 после убийства босса. Характеристики. Имя. Сон Чину. Уровень. 21. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 2600. Магические очки. 391. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 53. Выносливость. 30. Ловкость. 38. Интеллект. 30. Восприятие. 32. Доступные очки характеристик. 0. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. С 18 уровня парень сразу поднялся на 21. И это еще не все. Кроме сообщения о повышении уровня, появилось и другое. Дзынь. Вы превысили 20 уровень, поэтому теперь вам доступна функция купить в магазине. Я что, наконец-то смогу потратить свое золото? Прекрасная новость. Но на покупки совсем не было времени. Кайрррррррррррррр. Пещера содрогнулась. Вы убили босса подземелья. Подземелье закроется через час. Время. 59 минут 58 секунд. Нужно покинуть подземелье до того, как врата закроются. Времени достаточно, чтобы успеть выбраться и заглянуть в магазин. Чину собрался уже спускаться, как заметил что-то сверкающее прямо посередине паучьей головы. Предмет, в отличие от сообщения о монстрах, которые появлялись автоматически, о предмете ничего не приходило. Что это? Но через секунду до него дошло. А, это же магический кристалл. Сначала, награда, потом, магазин. Чину вырвал кристалл с уровня из головы паука. Его добыли из головы босса, поэтому его цена должна быть около 10 миллионов вон. Маловато за победу. Чину спрыгнул с головы монстра. Пуф, мягко приземлившись, Чину обернулся и снова заметил яркий свет, который на этот раз бил из пуза паука. Там еще награды. Чину удивился такому открытию. Он слышал, что в монстрах можно найти 2 или даже 3 кристалла, но для них света было многовато. Что же это тогда? Чину вспорол брюхо паука, и оттуда посыпались светящиеся жучки. Быть не может. Чину хватал жучков одного за другим. В каждом было по кристаллу. Некоторые из них успели перевариться и уменьшиться, но большая часть была нормального размера. Всего Чину насчитал 10 кристаллов. Вот так повезло. Здесь с головой хватит не только на квартиру, но и на жизнь. Чину. Парень обернулся и увидел Ючинха. Давайте я положу сюда. Он засунул все кристаллы, добытые Чину, в рюкзак со снаряжением. Потом он вынул термос, открыл крышку и наполнил ее. Пить не хотите? Вот, держите. Вода. Вода была настолько холодной, что стенки крышки покрылись каплями. И зачем он делает то, о чем я его даже не прошу? Чину, который как раз хотел пить, наклонился и взял крышку термоса. Буль-буль. Прохладная вода взбодрила парня. Ну что, как вам? Теперь он вдруг заговорил на «вы». Освежает, ответил охотник и передал крышку Чинха. Чину продолжил. То, что ты здесь увидел. Парень не успел договорить, как Чинха перебил, уверяя, что переживать ни о чем. Я никому ничего не скажу. Это тайна со мной до гроба. Нет, давай без гробов. Все будет в порядке, Чину. Я вам обещаю, что все останется в секрете. Ну хорошо, не переживайте. Впрочем, никто бы и не поверил, если бы услышал об охотнике Е-ранга, который якобы одолел босса из подземелья С-уровня. Но все же лучше держать рот на замке. А он оказался смышленнее, чем я думал. Больше вас ничего не тревожит? Нет. Странно это. Чину был озадачен чересчур вежливым поведением Чинхо, но, с другой стороны, все было объяснимо. Все же я спас ему жизнь. Разве не нужно вести себя вежливо по отношению к тому, кому ты обязан жизнью? Если так рассуждать, то все понятно. Но на самом деле все было несколько иначе. Туруру. Подземелье вновь вздрогнуло и успокоилось. Это означало, что врата скоро закроются. Тряска все усиливалась и почти перешла в землетрясение, которое начинается прямо перед закрытием врат. Пойдем. Хорошо. Они направились к выходу, как вдруг оттуда вспыхнул свет и груда камней развалилась. Бабам. Хван Тонсак со своей командой ворвались внутрь. Они посмотрели на замертво лежащего паука позади Чину и не поверили своим глазам. Эта тварь правда мертва? Ваших рук дело? Это же здоровенное паучье чудовище было, как вы. Если его грохнули охотники Д и Е-рангов, у меня нет слов. Тонсак, что теперь делать? Охотник, глядя на Чину и Чинха, почесал подбородок. Паук мертв, а значит, врата скоро закроются. Уже поздно искать магические камни. Они даже не успели толком подготовиться, а уже оставалось меньше часа. Пришло время изменить план. Поэтому Хван громко позвал Чинха. Чинха. Парень вздрогнул и попятился назад. По его лицу было видно, что он напряжен. Хван Тонсак лукаво улыбнулся. Мы тут немного в твоей сумке покопались и нашли кое-что интересное. У тебя, оказывается, влиятельный папаша, владелец компании Yuchen Constructions, Вакак. И что, нам выпал настоящий джекпот, понимаешь, у нас к твоему папаше дело есть. Да и если о том, что здесь произошло, кто-нибудь узнает, то нам будет худо. Поэтому, приятель, если хочешь жить, то у тебя только один вариант, стать соучастником. Соучастником, Тонсак кивнул в сторону Чину. От пугающего взгляда бородача бровь парня дернулась. Убей Сон Чину. Что? Чинха был поражен услышанным. Тонсак взглянул на него и улыбнулся, будто нашел в этом что-то смешное. Изначально он планировал навсегда оставить этих двоих в подземелье. Но когда бородач залез в телефон Чинха и узнал о том, что его отец, владелец крупнейшей строительной компании в Корее, ему пришла другая идея. Он хотел снять на камеру, как Чинха убьет Чину, и в обмен на молчание потребовать денег от богатенького отца. У его папаши состояние в 10 триллионов вон. Шантажом он мог бы заработать в разы больше, чем от продажи магических камней. Это твой шанс сохранить жизнь. Убей Чину. Откажешься, умрете оба. Глаза Тонсака налились кровью. Что ты мешкаешь? Никто не узнает, что здесь произошло. Или ты, охотник Д-ранга, струхнул перед Е-рангом? Чинха повернулся в сторону Чину. Тот лишь пожал плечами, как бы говоря, делай что хочешь. Охотник Д-ранга решительно выхватил меч. Решился наконец. Лицо Тонсака расплылось в улыбке. Но все пошло не по плану. Чинха, держа меч, встал рядом с Чину. Ты что задумал, вместе с ним на нас пойти? Пробормотал под нос Тонсак. Богачу повезло одолеть босса С уровня, и он тут же разошился. Стоявший рядом Чокюхван прошептал бородачу. И какой теперь план? Тонсак отвечал тихо, чтобы эти двое его не услышали. Сначала разберемся с Чину. Он деньжат здесь прилично заработал. У нас и так сегодня одни убытки. Ага, хорошо. В руках Чокюхвана загорелся ослепительный свет. Чину прищурился. Ну все, началось. Никогда еще он не дрался с охотниками. Но просто смотреть на противников, которые уже несколько раз пытались его убить, он не собирался. Вдруг, дзынь, прозвучал механический звук. У вас появилось срочное задание. Срочное задание? Чину поднял голову. Он даже не сказал нужные слова, чтобы посмотреть описание задания, как оно открылось само собой. Раньше такого не было. Срочное задание «Одолейте противников». Игрок, вы находитесь рядом с людьми, которые намереваются вас убить. Одолейте всех, чтобы остаться в живых. За провал задания последует соответствующее наказание. Повержено противников. 08. Глаза парня округлились. Суть задания – убить Хван Тонсака и его шайку. И тут, внезапно перед Чину вспыхнул яркий свет. Кюхван запускал взрывные лучи прямо в охотника. Бабах! Взрывной волной его отбросило назад, и он на огромной скорости врезался в стену. Бам! Часть стены откололась и рухнула на охотника. Тудум! Чину! Чинха хотел ринуться к парню, но тут его позвал Тонсак. Чинха! Удивленный охотник остановился. Забудь, ему уже не помочь. Иди сюда! Тонсак поманил его пальцем. Чинха обернулся в сторону Чину. Как и сказал Тонсак, охотник Е-ранга лежал под грудой камней и не шевелился. Вы убийцы. На глазах парня навернулись слезы. В ответ на обвинение Тонсак и его шайка рассмеялись. Ведь это было правдой, они действительно убийцы. Сколько жизней они уже забрали в подземельях. Шайка улыбалась, поглядывала на Чинха. У Чину, придавленного камнями, перед глазами все поплыло. Все потому, что содержание задания, которое охотник мог видеть через щель между камнями, менялось. Срочное задание «Одолейте противников». Игрок, вы находитесь рядом с людьми, которые намереваются. Одолейте всех, чтобы остаться в живых. За провал задания последует. Повержено противников. 08. Некоторые слова вообще нельзя было разобрать, а какие-то из них изменились. Срочное задание «Одолейте противников». Игрок, вы находитесь рядом с людьми, которые намереваются вас убить. Одолейте всех, чтобы остаться в живых. За провал задания последует остановка сердца. Повержено противников. 08. Очевидно, что это угроза. Не выполнишь задание, умрешь. Не хочешь умирать, убей. Чину был поражен такими обстоятельствами, но замешательство длилось недолго. Оно быстро сменилось спокойствием. Поверить трудно, но это правда. После того, как парень обрел новые способности и начал выполнять задания, его стала постоянно преследовать тревога. А что, если это закончится? Если все произошло так неожиданно, то почему не может так же резко и прекратиться? Эта мысль никогда не покидала его. Но срочное задание все прояснило. Это не было ни случайностью, ни услугой. Если бы оно и возникло с добрыми намерениями, то там было бы сказано просто спасти свою жизнь, но никак не о смерти за невыполнение. У системы была своя цель. Она звучала не как «я сделаю Сон Чину сильным и мне нужен сильный Сон Чину», но если ситуация вынуждает, то он обязан убивать даже охотников. Вот что подразумевало задание. Чину почувствовал облегчение. Фух, хорошо, это не случайность. Намерение ясно. В трудные моменты он всегда хотел быть сильным. Но, оказавшись на краю жизни и смерти, он всегда хотел убежать. Но тогда, в тот день, ему представилась возможность все изменить. Цель системы совпадала с желанием Чину. Она использует меня, а я, ее. Пусть так и останется. Пока цель не будет достигнута, Его особенность никуда не исчезнет. Чину поднялся из груды камней. Здоровье. 1-362-600. Ему досталось от заклинания охотника С-ранга. Одним выстрелом он забрал половину здоровья парня. Не время расслабляться. В глазах Чину вспыхнул гнев. Он сделал шаг в сторону Тонсака. Какого? Шайка бородача, окружавшая напуганного Чинха, тоже слишком поздно заметила приближавшегося к ним Чину. Он что, все еще живой? Кюхван, ты его не убил? Серьезно? Позор, он же Е-ранга. Тонсак снова почесал подбородок. Почему он еще жив? Кюхван покраснел. Я не знаю. Но это было не совсем так. Он применил очень мощное заклинание, на которое ушла треть его магических сил. Но как парень выжил? Кюхван что-то неправильно сделал? Нет, если бы он просчитался, то удар о стену не был бы таким громким. Так ведь? Множество вопросов возникло в голове, но было не до этого. Чину заговорил первым. Это вам не игрушки, людей убивать. Тонсак не отводил взгляд от Чину. Тот остановился перед ним и его приспешниками. Чинхэ сильно удивился, но другие охотники почти никак не отреагировали. У некоторых из них на лицах даже пробежала усмешка. Чину сухо продолжил. «У вас духу-то хватит?» В ответ на эти слова Тонсак фыркнул. «О чем пацан сейчас говорит?» «Тонсак, я о нем позабочусь». Один из охотников с мелкими глазками тут же оказался рядом с Чину, схватил его за шею и начал душить. «Кажется, ты так и не понял, во что ввязался». Он сжимал шею парня изо всех сил, однако уверенность сменилась недоумением. «Какого? Почему ты еще не труп?» Он изо всех сил пытался сломать шею Чину, но это оказалось ему не под силу. «Этот пацан что, не Е-ранга?» На лбу мелкоглазого выступил холодный пот. «Откуда такая сила?» И тут, вжух, голова мелкоглазого охотника рухнула на землю. «Тук, чу, чунтхэ». Тонсак не верил своим глазам. «Что?» Когда он достал меч, откуда он взялся? Тонсак и его шайка быстро обнажили оружие и попятились. Чин удержал кинжал клык Хасакхи, с которого капала кровь. Дзынь. Повержено противников. 1-8. Так, осталось 7. Словно зверь, высматривающий добычу, Чину осмотрел каждого охотника в шайке. Тонсак сглотнул. Никто не ожидал, что у охотника окажется в руках кинжал клык Хасакхи, а смерть Пак Чунтхэ вообще повергла их в шок. Как охотник Е-ранга одним ударом убил охотника Д-ранга.